Глава 12. Объективно говоря, это сейчас самый безопасный сектор нашей границы. Вы хотели бы, чтобы такое Савино стояло каждые 10 километров? О да, правда, тогда все мы остались бы без работы. Думаю, Дмитрий Николаевич Акулов сумел бы вас ей обеспечить. Итак, напоминаю, с нами был Константин Максимович Зиновьев, майор ликвидаторской службы Усмани. Константин, еще раз спасибо вам за интервью. И вам спасибо. А мы продолжаем. С вами по-прежнему голос Савина, и я, Василиса Селезнева, и у нас музыкальная пауза. Заиграла ритмичная музыка, а Дарья Петровна сделала радио, которое поставили на кухне потише. «А неплохо она ведет», — довольно кивнула Катя. «Я вчера вечером и сегодня утром фоном слушала, и все было по делу, и весело, и острых тем не касается, по крайней мере, пока, а фронте лишь вскользь и с нейтральной позиции». «Да, она молодец», — с набитым ртом кивнул я. «Ладно, давай, что там у нас по наследству Волкова?» «Надо брать», — давя зевок, ответила Катя. «Конечно, с телефонами не до конца все понятно. Я имею в виду, кто к нам придет предъявлять претензии и какие это будут претензии, но, думаю, вы разберетесь. Оборудование там стоящее?» «О, да. И оборудование, и разработки тоже. Плюс к тому есть контакты всех работавших там людей». И с ними тоже стоит поговорить, а по возможности забрать сюда. Согласен. Что же до кирпичного завода-то тут? Вы все понимаете не хуже меня. Эти 5 новых линий нужны нам позарез. Вы ведь сможете все сюда перевести? Думаю, да. Я вчера закинул нашим агентам в Диких Землях задание узнать побольше про волков. Но Феникс и так уже успел кое-что сообщить. Этот клан входит в достаточно сильные альянсы лоб в лоб. В лесу с ними, конечно, не хотелось бы встретиться, но налет совершить можно без проблем. «Волков поссорился с волками», — рассмеялась Катя. «Извините, всю ночь эта мысль из головы не вылезала». «Да, забавно получилось», — кивнул я, накладывая в опустевшую тарелку овощного салата и жареных карасиков. «Что там по нашим внутренним делам?» «Все по плану», — девушка отпила чай. «Народ в последние 2 дня просто валом к нам варит, поэтому все свободные ресурсы и самых новеньких мы отправили на строительство 3-этажных общак. Собственно, весь кирпич сейчас распределяется между ними и огненной усадьбой. Дома ставим очень плотно у самой ограды, ну а для наемников возводим временки снаружи. Благо, погода позволяет спать даже на голой земле». «Хорошо, про тех шпионов, которых сегодня ночью поймали, что-нибудь знаешь?» — поинтересовался я. «Да, думаю, столько же, сколько и вы. 5 человек поймали. За 2 давно следили, а оставшихся 3 тоже до кучи взяли, чтобы потом лишний раз народ не пугать. Сейчас все в тюрьме, на допросах, черепами занимаются». Произнося кличку, девушка поморщилась. Видно, не очень ей нравилась сфера деятельности одного из наших гвардейцев. «Ну а что делать? Грязную работу тоже кто-то должен выполнять». «Как семья?» — перевел тему я. «Все по-прежнему. Раз в неделю встречаемся, чаи гоняем 2 часа, а потом все по делам разбегаемся. Папа в мастерскую, девчонки кто куда». «Ну и отлично». Я отодвинул пустую тарелку и встал. «Ладно, пойду к Петру Андреевичу зайду. Он обещался там для меня кое-что сделать». «Хорошо, на связи, ваше сиятельство». «На связи». Я улыбнулся девушке и вышел из усадьбы. Погода баловала. Несмотря на ранний час, было не меньше 25 градусов. Но легкий ветерок не давал почувствовать приближающуюся жару. Я сорвал с растущей рядом с крыльцом яблони, смотрящее на меня порозовевшее яблоко, и смачно им хрустнув, поспешил к мастерской. «Ждем, ждем», — улыбнулся мне главный инженер, вставая из-за стола. «Пойдемте, ваше сиятельство». Мы прошли в располагающийся на 1-м подземном этаже огромный испытательный зал, где, казалось, что-то празднуют. Но нет, шел обычный рабочий процесс. Несмотря на мощную вентиляцию, в воздухе пахло всем, начиная от дыма и заканчивая чем-то незнакомым. Со всех сторон доносился грохот и стук, а у одной из стен из автомата расстреливали мишень. Вся эта бурная деятельность сопровождалась или криками радости, или разочарованными возгласами. «Вон в тот угол», — указал Петр Андреевич, — «и мы прошли к длинному столу. Смотрите». Главный инженер взял с него и передал мне полутораметровое копье. Только несколько из наших гвардейцев дрались этим типом оружия, но вот как метательным снарядом Влад учил им пользоваться всех. Данный образец напоминал стандартный, только был чуть светлее и немного легче. Из тех образцов, что у нас получились, этот зарекомендовал себя лучше всего, начал презентацию Петр Андреевич. 70% стали и 30% этого нового вещества, как там его... «Временное название — Емелин», — напомнил я. Да, я поскромничал, а также побоялся путаницы и не стал называть вещество, например, акулин. Хотя мог, ведь, как оказалось, никто из тех, с кем я говорил, ничего о нем не слышал. Я даже специально связался с Костей, на что он ответил, что с белыми пещерами не сталкивался, а разной грязи и пыли в кристаллах полно. Немного поразмыслив над этим, я пришел к выводу, что дело в концентрации вещества. Тот же изолирующий магию евгенит проявляет свои свойства даже в малом количестве, а вот емелин только в большой концентрации, и надо еще догадаться ее получить. Чаще же всего емелин на островах просто присутствует в земле, и нужно носить ее мешками, чтобы после дальнейшей обработки получить чистый продукт. «И скажу я вам, Дмитрий Николаевич», — тем временем продолжил инженер, — «это очень необычное вещество. У меня сложилось впечатление, что его можно добавлять куда угодно, и оно каким-то образом подстраивается под свойства смеси, не нарушая ее. То есть прочность этого копья примерно такая же, какая была бы, если бы мы полностью изготовили его из стали». «А свойства?» — крутя оружие в руке, спросил я. «Я же говорю, что именно в этой пропорции те самые свойства, о которых вы говорили, проявляются максимально. Выжить после броска такого копья можно, только если на тебе тяжелая броня. То есть оно полностью игнорирует магию, и защитить цель способно только что-то толстое и крепкое. Вот, подойдите, пожалуйста». Петр Андреевич подвел меня к манекену, на который были надеты очень качественные доспехи. Он забрал у меня копье, выбрал место, на котором еще не было дыр, размахнулся и ударил. Несмотря на наложенные руны, копье легко пробило броню и вошло в манекен. «Вот эти рубцы, — продолжил Петр Андреевич, — это меча. То же самое, пропорция примерно такая же. И мы поэкспериментировали с пулями. Как вы и говорили, массы не хватает, не пробивают, к сожалению. Но зато у нас получилось вот это». Мы вернулись к столу, и Петр Андреевич аккуратно открыл стоящий на нем ящичек. В нем лежал вытянутый и заостренный снаряд. «Тут 80% емелина в составе корпуса. Но все равно он принял свойства металла. Этот боеприпас подходит к одной из наших самых мощных пушек. Прямой наводкой бьет на расстояние 3 километра, почти без потери скорости полета снаряда. Мы провели с утра ряд испытаний, и благодаря емелину в составе снаряд пробивает магическую защиту и тут же взрывается. Конечно, неплохо бы опробовать на вражеских танках, но, сдается мне, эта штука сумеет поразить любую технику. А сколько у нас таких пушек? Пока 5, Дмитрий Николаевич, но мы уже успели прилично автоматизировать производство, и один из цехов занимается ими. Думаю, в течение недели будет еще 5. «Отлично. Если что, еще около 10 других пушек способны стрелять тяжелыми снарядами из емелина. Правда, не на такое расстояние. Их тоже делайте», — распорядился я. «Что по моему вчерашнему заказу?» «Готово. Но он в моем кабинете». Мы снова поднялись на 2-й этаж, где, забравшись под стол, главный инженер извлек длинный ящик. Замки щелкнули, и крышка откинулась. «Красота!» — не удержался я. «Да, мы старались», — на лице Петра Андреевича заиграла довольная улыбка. «В магазин можно заряжать до 10 жемчужин. После выстрела следующая сразу же будет становиться в нужную позицию. Длина ствола и оптический прицел позволяют стрелять на большую дистанцию, но тут уже все будет зависеть от наложенных рун. Если это будет что-то вроде наших автоматов, то до километра... То есть я имею в виду, что даже если вы просто захотите кого-то убить жемчужиной, то с километра голову разнесете на раз. Замечательно. Я взял в руки ружье, Оно было чуть больше метра длиной, ствол немного толще обычного, а в остальном не привлекало особого внимания. То, что нужно. «Спасибо». Я улыбнулся инженеру и снова вернулся к знакомству с новым оружием. «Как у нас в целом дела?» «Все хорошо, Дмитрий Николаевич. Полностью закончили переоборудование нашего автопарка на малые жемчужины. Теперь будет большая экономия по топливу». «Да, это важно, с учетом того, что после начала войны цены на бензин взлетели до небес, а многие заправки его просто не продают». «Штат растет», — продолжил Петр Андреевич. «Кстати, вы случайно не знаете, что там с Жилиным?» «С кем?» — я удивленно наклонил голову, так как эту фамилию слышал впервые. «Да парень работал у нас 4 дня, способный очень, а ночью его вроде как арестовали». «А, я, с сожалением, положил ружье в коробку. Это шпион, чей пока не знаем, сейчас он на допросе». «Дела», — Петр Андреевич удивленно погладил, как всегда, аккуратную черную бороду. «Не волнуйтесь об этом», — успокаивающе проговорил я. «У нас очень сильная служба безопасности, и она раскроет любого, кто явился с недобрыми намерениями. Действуйте так, как мы уже не раз обсуждали, а допуск первого уровня давайте только тем, кого я согласую лично». «Да мы так и делаем, ваше сиятельство», — закивал инженер. «Мои помощники ежедневно беседуют с теми, кто приходит, и отбирают полезных и тех, кого можно чему-то научить. И, разумеется, поначалу новички занимаются самыми обычными бытовыми вещами, зато это освобождает наших основных мастеров, и они могут не отвлекаться от разработки передовых технологий». «Вот и славно», — кивнул я. «Кстати, у нас есть специалисты по микроэлектронике?» «Что вы имеете в виду?» «Я имею в виду, если мы, например, привезем оборудование для изготовления мобильных телефонов, ну, тех, которые использовали в домагическую эпоху, вы сумеете наладить их производство?» «Смотря какое оборудование привезут. В те времена это все делали роботы». Петр Андреевич задумался. «С другой стороны, нам не нужны масштабы, как было в те времена, да и...» «Я имею в виду, это в принципе возможно с нашими ресурсами». «Если запчасти будут, то, конечно. У нас, благодаря вам, есть куча литературы, а самое главное — большое желание. Между нами говоря, тут исполняется сокровенная мечта многих. Даже в нерабочее время ребята сидят, паяют что-то мелкое, что используется повсеместно в тех же ноутбуках и компьютерах. Думаю, никаких проблем с тем, чтобы собрать телефон, у нас не будет. Но там нужна сеть. А ее сможете сделать?» «Так чего не смочь? Сможем. Были бы телефоны». Мы переглянулись и одновременно рассмеялись. «Тогда это я забираю и пойду по другим делам». Я взял коробку с ружьем и сунул под мышку. «Дмитрий Николаевич, а можно вопрос?» «Смотря какой». «По поводу этого вещества, имелина. Как вы догадались, что оно работает именно так?» «В детстве слышал от отца, что есть такая секретная разработка. А как попал в кристалл, вспомнил». «О, я так и думал». Петр Андреевич расплылся в довольной улыбке. «И я тоже. Врать, конечно, нехорошо, зато теперь наши инженеры выкинут из головы всякие ненужные вопросы и сконцентрируются на деле». «Но я не хочу этого делать». «Ты должен убить их. Они наши враги». «Но они выглядят как обычные люди». «Все враги выглядят как обычные люди. А эти мешают получать те таблетки, которые ты так любишь. Убей их всех. Ты же любишь таблетки». «Да». Макса затрясло, и он сделал шаг вперед. Перед ним стояла красная легковая машина, и, прижавшись к ней, дрожали враги. Темноволосый парень и светловолосая девушка. Что находилось вокруг, Макс не видел. Все закрывал серый клубящийся туман. «Убей!» — приказал голос. Макс зажмурился и ударил одновременно 2 руками. Он не видел, что произошло, но послышался хруст, а его кулаки намокли от чего-то теплого. «Хороший мальчик», — проговорил голос. «Сегодня тебя ждет очень вкусная таблетка». Макс открыл глаза. Людей перед ним больше не было, и он видел лишь свое отражение в окнах машины. Ему было 17 лет, и на него смотрело юное лицо с точно таким же испуганным выражением, как только что было у лежащих у его ног людей. «Хороший мальчик», — повторил голос, и в этот же миг лицо в отражении вдруг изменилось. Теперь на Макса смотрела искаженная гневом морда с белыми глазами без зрачков и торчащими изо рта клыками. «Если и дальше будешь хорошим мальчиком и продолжишь делать то, что я скажу, начнешь получать таблетки каждый день». «Но я не хочу убивать», — прошептал Макс. «Я просто хочу иметь друзей, семью, дом и защищать его». «Я твой дом. Я твоя семья и твой единственный друг. Все остальные — враги». «Но Мила не заставляет меня убивать людей». «Какая Мила, недоносок!» — заверещал голос, а лицо в отражении вдруг превратилось в лицо хозяина с крашенными волосами. «Я твой кормилец. Если бы не я, ты бы давным-давно сдох. Я вырастил тебя и делал все, что у тебя есть. Неблагодарная тварь! Без меня ты никогда не получишь таблетки». Машина вдруг исчезла, а Макс оказался посреди горящего дома. Перед ним лежала женщина. «Мама!» — прошептал парень, падая на колени. «Мамочка!» Он протянул руки. Это были самые обычные руки, а не те, обвитые венами толстые бревна, к которым он привык. Макс коснулся лица женщины пальцами и тут же их отдернул. Оно было холодным и твердым. «Мамочка!» — прошептал парень, и тут увидел ботинок подошедшего человека. Он поднял голову. «Этот пацан нам подходит», — вглядываясь в его глаза, произнес крашеный кормилец. «В машину его!» Огонь и дом исчезли, а в голове Макса замелькали образы. Капсула, лаборатория, люди со шприцами, таблетки и много-много крови. «Нет!» — парень схватился за голову и сжал виски. «Я просто хочу домой!» «Ты дома, мой хороший!» — донесся до него тихий, ласковый голос. «Ты дома!» Макс поднял голову, и перед ним снова замелькали картинки, но теперь совсем другие. Смеющаяся, тянущая к яблоку ладонь маленькая девочка, строгое, но улыбающееся лицо светловолосого парня, стоящая перед ним на стремянке с метром в руках — красивая русоволосая девушка. Изображения замелькали быстрее и вскоре слились в единый водоворот, который вдруг вспыхнул, превращаясь в яркое оранжевое солнце. Солнце потускнело и начало приобретать черты. И скоро Макс понял, что рыжий, струящийся свет — это волосы, а перед ним расплывающееся лицо его кормилицы Милы. «Максим, ты дома?» — с улыбкой проговорила она. «Время просыпаться». «Макс очнулся!» — заорала рация. «Разворачивайся!» — приказал я сидящему за рулем гвардейцу. Телега резко развернулась, и уже появившиеся перед нами воды реки оказались позади. Мы снова ворвались в ворота Савина и прямиком погнали к тюрьме. Я быстро слетел по ступеням в подвал и распахнул дверь камеры. Макс лежал на полу и испуганно пялился на меня. За ним стояло несколько гвардейцев, держа наготове здоровенные шприцы со снотворным, а рядом с гигантом сидела Мила. По щекам девушки текли слезы. «Как ты?» — спросил я, подходя к Максиму. «Я вспомнил», — прошептал парень. «Я все вспомнил». «Состояние стабильное», — тут же доложила появившаяся рядом Акая. «Ничего общего с тем, что было, когда он начал все крушить. Самое главное, чтобы ты помнил, что мы твои друзья». Улыбнувшись, я сел на корточки рядом с гигантом. «Это самые лучшие воспоминания», — тонким голосом проговорил Максим. «А еще я вспомнил свое детство, юность и то, как моих родителей убил кормилец с цветной головой, и как потом он взял меня к себе в трейлер, стал пичкать таблетками и заставлять выполнять его приказы. Это все позади», — Мила положила ладонь на грудь Максима. «Позади. Но тех людей не вернуть». «Это не твоя вина», — проговорил я, осторожно подключая магию контроля. «А чья?» — резко вскинул голову Максим. Его глаза были полны страдания. «Я убивал их вот этими руками». Он попробовал поднять ладони, но цепи ему помешали. «Убивал просто потому, что хотел таблетки». «Кормильца с цветной головой звали Харитоша», — произнес я. «Он специально все это устроил. Ты знаешь, что такое наркотики?» «Нет». «Это те самые таблетки, которые тебе давали. Под их воздействием ты становился другим человеком. Ты ничего не мог сделать. Это они управляли тобой. Харитоша был очень плохим человеком, но его больше нет. Как и твоей вины во всем этом. Любой под воздействием таблеток сделал бы то же самое. Но все это позади, и главное то, что ты из себя представляешь теперь. — И что же? — с вызовом воскликнул гигант. — Ты — защитник Савина, наш друг, член нашей семьи. — Семьи? Блеск в глазах Максима погас, и он перевел взгляд с меня на Мила. — Мы — семья? — Конечно. По щеке моей подруги снова потекли слезы. — Ты член большой семьи Савина. Тебя здесь все любят. Ты не представляешь, как все испугались, когда с тобой случилась беда. Ночами не спали. Смотри!» Мила вскочила, отбежала в угол камеры и притащила оттуда большую сумку. «Вот это письмо написала для тебя Маришка». Девушка вытащила сложенный листок и развернула его. Кроме написанного детским почерком текста, там были нарисованы цветочки, солнышко, дерево и стоящий рядом здоровенный человек и маленькая девочка. Маришка пишет, что скучает по тебе и ждет, когда ты очнешься. А вот это выстрогал для тебя Седя. Мила достала маленькую деревянную фигурку, очень похожую изображающую Максима, держащего в руках топор. А вот это сделала Таня. Из сумки появился немного помявшийся венок из васильков и ромашек. Таня? Глаза здоровяка распахнулись. Да, она. Мила положила венок на голову парня. Но тот тут же съехал на пол камеры. «Ладно, потом наденешь, когда тебя отцепят. А вот это сшили девчонки в мастерской». Девушка достала темно-зеленую майку. На груди большими белыми буквами было написано «Максим», а на спине — «Защитник Савина» и огромная цифра — «1». «А что значит «1»?» — мотнул головой, чтобы стряхнуть слезы, спросил Максим. «Первый номер. Очень важен в команде», — пояснил я. «А мы одна команда, одна семья». Руки Максима снова дернулись, он хотел взять майку, но, разумеется, не смог. Я уже открыл рот, чтобы отдать команду гвардейцам расковать его, но тут вдруг заметил, что в камере стало темнее. Огляделся и обомлел. Нас окутывал туман, причем под потолком он был почти черным и очень плотным. «Что это?» — подняв глаза, пробормотал один из гвардейцев. «Это Макс делает», — возбужденно сообщила Акая, а в следующую секунду мне на лицо упала капля. «Он сотворил дождь», — крикнул, появляясь на моем плече Гензо. «Я чувствую прорыв», — прокомментировала, выходя из-за моей спины, Эбби. Хранительница села рядом с Милой и коснулась на маникюренными пальцами лба гиганта. «Мощная вспышка стихийной энергии. Сила из него прямо прет». «Что происходит?» — удивленно посмотрела на меня Мила, а через секунду из-под потолка хлынул настоящий ливень. «Это он плачет», — проговорила Эбби. «И, пожалуй, перед тем, как снять оковы, тебе, владыка, нужно привести с ним профилактическую беседу. Сдается мне, Емелин проник в его организм и снял какие-то блоки. У него и до этого были способности к магии, а сейчас они раскрылись, Дим». Туманная лиса посмотрела на меня. «У него резервуар почти такой же, как у тебя. Вот только контролировать его он не умеет и не равен час кому-нибудь навредит». «Так», — обратился я к присутствующим, — «а теперь все выйдите отсюда, а лучше отойдите от участка 30 метров. Нам с Максимом нужно серьезно поговорить». «О чем?» — глаза гиганта испуганно расширились. «О хорошем, друг мой». Я постарался вложить в улыбку столько тепла, сколько смог. Только о хорошем. Федор поднялся по ступеням и оказался в длинном коридоре. Он унял охватившую его дрожь и уверенным шагом пошел вперед, а через 10 шагов оказался у двери. «Что, опять какие-то новости?» — с ухмылкой спросил стоящий на страже его друг Кирилл. «Да, задолбали уже», — отмахнулся Федор. «Нет, чтобы просто музыку играть». «Точняк!» — Кирилл зажал и кивнул. «Заходи!» Федор открыл дверь и оказался внутри небольшой заставленной оборудованием комнаты. Сидящий за столом ведущий поднял голову и снял большие наушники. «Еще что-то?» — спросил он, нажимая кнопку на большом пульте. «Да, только что получили!» — Федор показал флешку. Еще один граф высказал нам поддержку и призвал всех переходить на сторону Липецка. «Чем больше, тем лучше», — усмехнулся ведущий. «Давай сюда». Федор обошел большой стол и протянул ему флешку. Ведущий потянулся за ней, но тут сверкнуло лезвие и с хлюпанием вошло ему в шею. Федор опустил еще дергающееся тело на пол, быстро вставил флешку в разъем и щелкнул тумблером. «Нижегородские войска пересекли Аку и идут на Липецк», — быстро заговорил голос из динамика. «Братья, прямо сейчас оставляйте свои посты и военные части и присоединяйтесь к нам. Все остальные будут считаться предателями, подлежащими уничтожению. Повторяю...» Дверь распахнулась, и в проеме появился Кирилл. «Какого хера?» — заорал он, а Федор уже нажимал спусковой крючок пистолета. «Еще, еще, еще!» Кирилл начал поднимать автомат, но четвертая пуля пробила ему грудь и отбросила на стену. «Прости, друг», — прошептал Федор и бросился к двери. Он затащил бездыханное тело в комнату и, захлопнув дверь, опрокинул сначала шкаф, а потом подтащил туда и диван. В коридоре послышались шаги, а потом дверь затряслась от мощных ударов. «Откройте!» «Сегодня Липецкая область будет освобождена», — продолжал вещать динамик. «Присоединяйтесь к нам! Всех примкнувших ждет амнистия! Вместе мы выкинем проклятых захватчиков! Гипноз на вас больше не действует! Те, кто прямо сейчас не сложит оружие и не присоединится к армии Нижегородской империи, будут считаться примкнувшими к Перми предателями! Наказание за это только одно — смерть! Повторяю, войска Нижегородской империи пересекли реку и идут на Липецк!» Раздались выстрелы. Федор вскинул руку и начал стрелять в ответ. Да, он тоже был среди предателей, но теперь точно знал, какая сторона правая, и намеревался искупить свою вину. Федор откинул опустевший пистолет и, забрав автомат с тела друга, дал очередь через дверь.